Раздался еще один удар дубинки, и чье-то тело рухнуло на песок рядом с Джейдом. Он вздрогнул почти инстинктивно и, забыв об осторожности, повернул голову. «Спокойней, приятель», — предостерег тихий голос. «Влайн?» «Кван, бронзовый всадник уже трудился над его узлами. Арамина послала сигнал, Хит его принял. Ноги Джейда уже были свободными. Тела оставила только одного сторожа. Не слишком предусмотрительно с ее стороны. Остальные пошли на охоту за Ри и детьми. Я не знаю, сколько у нее людей». Стиснув зубы, Джейд шевелил затекшими ступнями. «Кван, ты же знаешь, как опасна эта женщина». «Знаю». Всадник перерезал последнюю веревку и перевернул Джейда на спину. Кровь пульсировала в онемевших конечностях, и молодой Холдер застонал от боли. Кван принялся массировать его руки, потом лодыжки и ступни. «Сейчас станет полегче», – произнес всадник, помогая Джейду подняться на ноги. Потом он повернулся к дому и крикнул: «Все в порядке, Ри. Принеси-ка немного вина. Джейду надо хлебнуть глоток, да и остальным тоже». «Ри? Ты спас Ри?» Джейд покачнулся, скорее от облегчения, чем от слабости. Кван поддержал его, сверкнув глазами. Снял ее с дерева, вместе с Дженсис и обоими ребятишками. Он начал связывать Блурса, который лежал на песке без сознания, с кляпом во рту. Джейд, наклонившись, потянул опухшими пальцами длинный кинжал, торчавший у бандита за поясом. Внезапно он выпрямился. «Слушай, Кван, свяжись с Рамотой и Мнементом. Надо послать известие в Бенден. Пусть пришлют помощь». Всадник покачал головой. «Бенден сражается с Никими. Я ничего не могу сделать». «Но почему? Ты же был нашим другом, Кван». Джейд не мог сдержать прозвучавшей в голосе обиды. «И сейчас, когда нам так нужна помощь Вейра, я и так сделал больше, чем имел право». Кван склонился над Темой и перерезал веревки на ее руках. Джейд не стал с ним спорить, так как в этот момент с крыльца сбежала Рамина, упав прямо в его объятия. На миг они прижались друг к другу, затем Джейд увидел прилетевшую с Пимуром девушку, державшую на руках маленькую Джанару, и Райдиса, уцепившегося за подол ее туники. Ри, отстранившись, сняла с плеча мех с вином и поднесла горлышко к губам мужа. Джейд хлебнул, чувствуя, как с каждым глотком восстанавливаются силы. «Это ты?» «Дженсис спустила собак», — хрипло выдохнул он. «Ты молодец!» «Надеюсь, вам это помогло хоть немного», — сказала девушка, пожимая плечами в ответ на его похвалу. Опустив Джанару на теплый песок, она встала на колени рядом с Пимуром. Лицо орфиста, несмотря на темный загар, покрывало бледность. «Дай-ка мне вино, Джейд. Попробую привести его в чувство». «Тэмми тоже стоит глотнуть», — напомнил Кван, помогая женщине сесть. Голова ее качалась из стороны в сторону, глаза были полузакрыты. Арамина начала растирать красные опуши запястья и лодыжки Тэмы, что-то шепча ей на ухо. Двое ребятишек, ошеломленных шквалом событий, стояли, прижавшись друг к другу и уставившись на взрослых широко раскрытыми глазенками. «Освободи сваки, Джейд», — произнес бронзовый всадник, игнорируя сердитый взгляд, который бросил на него хозяин райской реки. Джейд перерезал путы Назера и выпрямился. «Если бы ты позвал всадников, Кван, хотя бы нескольких, пусть не из Биндена, из других вейров». «Я не могу этого сделать», — голос Квана звучал бесстрастно. «Без разрешения Биндена не поднимется ни один дракон. Иначе это расценят как вмешательство во внутренние дела холдеров. Мне и так нагорит за то, что я самостоятельно вылетел к вам на помощь. Но любой из садников был обязан спасти Рамину и моих детей. Что я и сделал». Кван, похоже, начал терять терпение. «Боюсь, однако, что с Стеллой и ее бандой вам придется разбираться самим». «Но ты...» «Не спорь, Джейд, он прав», — подтвердила Дженсис, энергично массируя запястье Пимура. Ладно, примирившись с неизбежным, Джейд оглядел свое воинство. Назер пытался встать. Сваки уже сидел, мотая огромной головой, а Рамин осторожно вливала вино в распухший рот Темы. «Нас пятеро. «Семеро», — твердо поправила его Дженсис. «Пусть семеро, но я не знаю, сколько людей у Теллы». «Ну, кое-кто уже ушел в промежуток», — Дженсис кивнула на полудюжины тел, лежавших в ряд у веранды. «Нас атаковали шестеро», — хрипло заметила Тема, махая руками, чтобы восстановить кровообращение. «Я успела отпустить им пару хороших тумаков, а Назер вогнал одному клинок меж ребер. На меня напали трое, и я успел достать одного», — гулко пророкотал Сваки. «Но не думаю, что я его прикончил», — с сожалением добавил он. «Сколько собак убито, Ри?» — спросил Джейд. «Только одна, остальные побежали за нами». Внезапно Рамина улыбнулась. «Знаешь, они сидят на дереве. Мы с Дженсис подняли их наверх. Я собиралась идти к вам на выручку вместе с псами и файрами, но тут появился Хит, и наши ящерки разлетелись». Из леса все еще слышны были крики налетчиков. Среди них выделялся громкий голос Теллы. Она приказывала бандитам осматривать каждое дерево и лезть наверх, если они ничего не видят с земли. «Фарли, она тоже была с вашими файрами?» — слабым голосом произнес Пимур. Краски постепенно возвращались на его лицо. «Я ее не видела», — быстро сказала Дженсис. «Возможно, она отправилась за помощью». «К мастеру Робинтону?» — спросил Кван. «Наверное». А Мели со своими рыбаками ближе, а Рамина, заслонившись ладонью от солнца, всматривалась в морской простор. Догадается ли она полететь на судно? «Оповестить их и вовремя привести сюда – два разных дела», – заметил Сваки, который был не особо высокого мнения о способностях файеров. «А где женщины рыбаков?» «Наверняка связаны и брошены в своих холдах», – предположил Джейд, кивая в сторону рыбачьих хижин, стоявших выше по реке. Он повернулся к жене. «Ри, забирайте Дженсис детей и уходите подальше. Проверь лодки. Если бандиты их не тронули, то вам лучше всего выйти в залив и плыть к судну Алими. И помни, Телла охотится за тобой». «Я не собираюсь больше от нее бегать, Джейд Лилкамп», — резко ответила Рамина. «Думаю, ты здорово облегчишь Джейду жизнь, если будешь в безопасности», — заметил Кван. «И ты, и дети. Пусть Джейд сам разберется с этой тварью». «Да, так, настало время свести счеты». Молодой холдер сурово посмотрел на жену. «Уходи, Рамина».